Глава 22. Стояла жара. Все было залито слепящим светом. Рябинину казалось, что в этом солнечном свечении присутствует едва уловимая дымка, предвестница мглы. Он испытывал необъяснимую тоску, неизъяснимое одиночество, словно остался в этом мире один, без прошлого и без будущего, без привязанностей, без друга, без дома, без любимой и любящей женщины. Все его прежние побуждения, делавшие жизнь увлекательной и неутомимой погоней, теперь исчахли. Он был пуст, из него изъяли память сердца, оставалась ноющая душа, которая предчувствовала конец всего, и этот слепящий солнечный свет таил в себе будущий мрак. У соседней хаты ополченцы, голые по пояс, обливались водой, гоготали, смеялись. По улице пыля промчался грузовичок, на крыше был установлен пулемет. Пулеметчик промелькнул своим загорелым лицом. В саду, среди яблонь, зарытый в землю, стоял танк, тот, что пригнал танкист. Ополченцы, маскируя машину, набрасывали на броню срубленные ветки. За изгородью старуха в красном платье с распухшими ногами тащила ведро. Было видно, как качаются под платьем ее тяжелые груди. В селе среди хат, в проулках и садах присутствовала осторожная жизнь, готовая при первой опасности затаиться. На белом пшеничном поле темнел подбитый танк, и в нем разбухали на жаре чернокожие мертвецы. Но все это не интересовало Рябинина. Над всем нависала мгла, и его тоска сама была мглой, в которой меркла его бессмысленная жизнь. Он шел по улице, чувствуя на боку нагретый солнцем автомат, обходил мелкие воронки от мин, похрустывал осколками битого стекла, увидел палисадник, в котором пестрели цветы, и вид этих солнечных цветов привлек его. Он потянулся к палисаднику и стал разглядывать золотые шары, розовые мальвы, фиолетовые и белые астры. Вдруг вспомнил семена марсианских цветов, которые посеял на Саур-могиле. И явилась мысль, что часть этих семян долетела сюда и здесь расцвела. Они были прекрасны и трогательны, эти малиновые ноготки, сиреневые флоксы, клубящиеся, как пена, гортензии. В цветах тихо гудели пчелы, перелетал медлительный шмель, сладко припала к лепесткам пестрая бабочка. Рябинин тянулся к цветам. В них было спасение от тоски, избавление от надвигавшейся мглы. Увидел, как мимо клумбы к крыльцу идет женщина в голубом платье. Прозрачный шелк таил в себе светящееся тело, которое колыхалось, словно огонь в стекле лампы. Это была та самая женщина, что взволновала его несколько дней назад, когда артист играл свои танго, и Рябинин хотел пригласить ее на танец, но истошный крик «танки» помешал ему это сделать. Теперь она шла, опустив глаза, не замечая его. Он чувствовал, как с каждым ее шагом тают драгоценные неповторимые мгновения, унося ее навсегда. Исчезает возможность какой-то иной, непроявленной, его поманившей жизни. Он оцепенел, видя, как она обходит клумбу, поднимается на крыльцо, чтобы исчезнуть в доме и больше не появиться. И, чувствуя, как тают последние секунды, видя, как бабочка перелетает с цветка на цветок, он окликнул женщину: «Здравствуйте!» Она обернулась, удивленно смотрела на него с крыльца. Глаза ее щурились на солнце, и было неясно, какого они цвета – цвета мальвы, или золотых шаров, или голубых садовых колокольчиков. Между ней и Рябининым была пылающая клумба. Женщина ответила: «Здравствуйте». В ее голосе, среди женских певучих интонаций, почудился дрогнувший звук, словно ручей ударялся о маленький солнечный камень. Этот звук был едва уловим, но в нем притаились рыдания. Рябинину показалось, что женщина хочет уйти. Стараясь удержать ее на крыльце, он произнес: «Какие красивые цветы! Вы сами сажали?» «Сама, еще в прошлом году». Она спустилась с крыльца, и теперь их разделяли пышная розовая мальва. «Это ваш дом? Вы родом из Петровки?» Он заговаривал ее, удерживал, не позволял уйти. «Я из Харькова, приехала сюда работать. Я в библиотеке работаю». «Здесь есть библиотека?» «Я и не знал». «Ее разбомбили. Почти все книги сгорели. Что осталось, я принесла домой. Подумала, может, люди захотят почитать, отвлечься, но никто не приходит за книгами». «Я пришел. Хочу почитать. Что я могу почитать?» Женщина смотрела на него сквозь мальвы, на его автомат, на несвежую пятнистую форму, раздумывая над чем-то. «Что ж, зайдите. Я покажу, что осталось от библиотеки. Вы единственный читатель, который пришел». Она отворила калитку, впустила его. Он шел за ее голубым платьем, видя, как колеблется ее молодое гибкое тело. Бабочка перелетела с цветка на цветок. Они вошли в сени, и она провела его в небольшую комнату, где, видимо, зимой хранились соленья, домашние припасы, а теперь на полу высились стопки книг. Некоторые были порваны, обгорели, другие уцелели, зачитаны, с потрепанными корешками. «Выбирайте», — она повела рукой. Он вдруг подумал, что в этой сельской библиотеке, если бы ее не сожгли, могла оказаться его книга, которую он напишет. Бомба, что разрушила библиотеку, целила в его книгу, чтобы она никогда не появилась на свет. Женщина, спасая обгорелые томики, спасала его будущую книгу. Эта книга, еще не написанная, хранится здесь, в маленьком, никому неведомом доме. Рябинин просматривал книги, перелистывал Толстого, Лермонтова, Чехова, стряхивал пепел с Валентина Катаева, с мемуаров Рокоссовского, трогал спекшиеся от огня страницы, читал уцелевшие строки. Ему показалось, он стоит на краю воронки, вокруг которой разбросаны книги, как были разбросаны изувеченные тела ополченцев, женщина в голубом платье и он сам чудом уцелели от взрыва. «Я выбрал вот это». Он показывал ей томик Пушкина, потертый, с профилем поэта, напоминавшим пушкинские рисунки. Не читал Пушкина со школьной скамьи. Пушкина брали школьники и молодые мамы, чтобы читать детям сказки. Они молчали. Он не знал, что сказать. Казалось, все слова исчерпаны, и нужно уходить. «Хотите, угощу вас яблоками?» — спросила она. «Конечно!» Просиял он, чувствуя, как остановившееся время радостно хлынуло вперед. Они вернулись в сени, и она впустила его в горницу. Комната была солнечной, с белыми занавесками на окнах. Белела печь, на высокой кровати пестрела покрывало, высились подушки, одна другой меньше. На столе в вазочке стояли сорванные в саду колокольчики, на стуле в плетеной корзине сияли глинцевитые румяные яблоки. Комната была наполнена теплым благоуханием, светлой и чистой женственностью. У Рябинина сладко дрогнуло сердце, и он не решался шагнуть в этот свет, спугнуть эту женственность видом своего потертого автомата, стоптанных бутс, несвежей одежды. «Ну что же вы, проходите!» Рябинин поставил автомат у порога, стянул бутсы и в носках прошел к столу и сел, глядя, как женщина берет из корзины яблоко. «Меня зовут Николай, а вас?» «Меня Валя». Рябинин беззвучно повторил ее имя. Оно было округлым, теплым, пахло яблоками. «Вот, возьмите». Она протянула ему яблоко, красное с одной стороны и золотисто-белое с другой. «Когда из пушек бьют, яблоки падают. Вчера очень много нападало». Он ел яблоко, вкушая его медовую мякоть, а она сидела напротив, чуть улыбалась, словно ждала, когда... подействует на него пьянящая сладость. Теперь он видел, что глаза у нее серые, теплые, с притихшим у них ожиданием, словно чего-то терпеливо ждала, быть может, с самого детства, а оно все не шло, не являлось. Волосы у нее были золотистые, выгоревшие на солнце до белизны, у маленьких розовых ушей свивались в трогательные детские локоны, на узкой переносице виднелись веснушки, которые появились, когда она ухаживала за солнечной клумбой. Губы улыбались, но улыбка была несмелая, готова исчезнуть. И тогда уголки рта опустятся вниз, и в голосе дрогнет рыдающий звук. В вырезе голубого платья виднелась загорелая шея, но ниже, где начиналась ложбинка груди, кожа была белая. И, глядя на эту незагорелую ложбинку, Рябинин испытал к этой женщине нежность, трогательное волнение, от которого стало влажно глазам. «А вы откуда? Вы кто?» – спросила она.